Третье. На второй месяц все более и более замирающих поисков, проверка всех контрольных лент в билетных кассах железнодорожного вокзала установила, что 11 марта в 22 часа 17 минут на фамилию Холиной А.А. действительно был приобретен билет до станции Юрга, вагон 4, место 14. Впрочем, это и раньше было известно со слов Андрея Холина. Он сразу указал на то, что рассерженная жена Анна уехала не на электричке, а на пассажирском поезде. Несколько недель ушло на то, чтобы разыскать поездную бригаду и встретиться с проводницей 4-го вагона. На проводницу возлагались немалые надежды, но, к сожалению, надежды не оправдались. Проводница долго рассматривала фотографию Анны, потом сказала, что память у нее хорошая, что человек она внимательный, и уж такую печальную и видную из себя женщину, конечно, бы запомнила. Тем более, сказала она, вагон тогда шел полупустой, пассажиров было совсем немного. Но указанной женщины она не помнит. Такая женщина не входила в ее вагон и, само собой, нигде не выходила из ее вагона. Проходили дни, недели, месяцы. Маленькая дочь Холиных жила у родителей Анны. Несколько, видимо, оправившийся от потрясения, Андрей Холин вновь начал встречаться с любовницей. Все чаще и чаще Холин и Ключникова появлялись вместе на людях. Не всем их знакомым это нравилось. В конце концов, на милицейских стендах все еще висели потемневшие от непогоды плакатики. Разыскивается Анна Холина, на вид 23-24 года, среднего роста, глаза голубые. Была одета в расклешенное демисезонное пальто, коричневые кожаные полусапожки, черный вязаный берет. Пусть поистрепались плакатики, но ведь все еще висят, еще умоляют: «Найдите меня, найдите!» Похоже, Андрей Холин отошел от травмы. Шел июнь. Мать Анны, прихватывая с собой малолетнюю внучку, иногда вместе с мужем, но чаще одна, невзирая на усталость и отчаяние, продолжала ездить по железнодорожным станциям от Юрги до Новосибирска и обратно, расспрашивая самых разных людей, не видел ли кто-нибудь в середине марта ее пропавшую дочь. Однажды какая-то женщина, тронутая отчаянием матери, посоветовала ей показать фотографию Анны, известной в Новосибирске гадалке. Не сразу, но Алевтина Николаевна решилась и на это. Гадалка жила в старом доме прямо над магазином «Школьник». Все во дворе знали ее по имени, хотя последние 10 лет бабка практически не выходила из дому. Помогала гадалке молодая строгая женщина в черном. Она молча провела Алевтину Николаевну в большую полутемную комнату и также молча вышла. В низком удобном кресле, поставленном у такого же низкого удобного стола на гнутых фигурных ножках, сидела старуха, укутанная в темный толстый шерстяной плед. «Во что же она окутается зимой?» — невольно с жалостью подумала Алевтина Николаевна, незаметно глянув в огромное темное как омут старинное трюмо, странно отражающее пространство комнаты, занавешенной со стороны окна тяжелой плюшевой портьерой. Еще месяц назад Алевтина Николаевна любое гадание считала бы чистым суеверием. Еще месяц назад Алевтина Николаевна не верила ни в какие гадания. Но тут вдруг ее охватила растерянность. Не зная, что сказать, она просто молча протянула гадалке фотографию дочери и незаметно полезла пальцами в сумочку, судорожно прикидывая про себя, а сколько, собственно, берет за сеанс такая гадалка. Старуха заметила движение. Негромким, но ясным голосом, чуть приподняв слегка трясущуюся седую голову, она сказала: «Не надо денег, родимая. Не любит гадание денег». Алевтина Николаевна потрясенно замерла. Она увидела невероятную вещь. Фотография Анны, с которой Алевтина Николаевна уже несколько месяцев объезжала железнодорожные вокзалы, в руках гадалки вдруг медленно потемнела, будто ее вынесли на свет, не обработав закрепителем. Три белых пятна остались лишь в тех местах, где фотографии прижимались пальцы гадалки. Молчаливая женщина в черном принесла фарфоровую чашку, наполовину заполненную черным остывшим кофе, и умело, даже как-то привычно, опрокинула ее на плоское неглубокое блюдо. Проделав это, женщина вновь ушла. Будничность жеста, странный профессионализм подействовали на Алевтину Николаевну. Она вдруг страстно поверила в гадалку. Ей захотелось увидеть глаза старухи, увидеть выражение ее глаз, но гадалка не поднимала голову, внимательно вглядываясь в очертания, расплывающиеся по блюду кофейной гущи. «Найдешь дочку, родимая!» Наконец, все так же негромко, но ясно произнесла старуха. «Крещенная кровь, она не пропадет. Найдешь!» «Вижу, родимая!» Крещенной была дочка. Алевтина Николаевна потрясенно кивнула. Гадалка не могла знать, с каким делом пришла к ней Алевтина Николаевна. Тем более гадалка не могла знать, что Анну в детстве действительно крестили. Потом гадалка медленно подняла седую, слегка трясущуюся голову, и в старинном темном трюмо медленно отразилось ее движение. Алевтина Николаевна так и впилась в выцветшие, почти бесцветные глаза старухи, в которых, тем не менее, плавали какие-то звездочки. То, что сказала старуха, повергло Алевтину Николаевну в ужас. «Вижу проселок, родимая, вижу железную дорогу. Вижу, родимая, опоры электропередач, вижу насыпь и болото рядом. И редкий березняк с сухостоем. Ищи дочку в березняке». И повторила: «Найдешь дочку, родимая. Крещенная кровь, она не пропадает. Найдешь». «Живую?» Еле слышно выдохнула Алевтина Николаевна. Гадалка скорбно поджала губы. «Скрепи сердце. Похорони дочку по-христиански». И снова опустила голову, бормоча: «Вижу угли, родимая, чувствую запах гари». О последних словах Алевтина Николаевна потом не раз вспоминала. Вместе с мужем и с внучкой Алевтина Николаевна пошла к начальнику железной дороги и попросила разрешения проехать весь путь от Юрги до Новосибирска и обратно в кабине машиниста электровоза, чтобы попробовать определить место, увиденное гадалкой. Начальник дороги понял необычных просителей, и уже через 2 дня они ехали в кабине электровоза в сторону Новосибирска. По дороге они засекли только одно место, подходящее под описание гадалки, километрах в 30 от Новосибирска. В этом месте проселок и линия электропередач почти вплотную подходили к железнодорожной насыпи. Рядом поблескивало болотце, белел неровный березнячок, утыканный сухостоем. Гадалка не ошиблась. Гадалка верно указала место. К сожалению, к тому времени трупа Анны Холиной в редком березнячке уже не было.